Глава 30. После вечера в кафе Матвей исчезает на двое суток. Звонит только к вечеру следующего дня. «Здравствуй. Дай, пожалуйста, трубку Марго». «Привет. У нее теперь свой телефон есть», — говорю я. «Сейчас отправлю номер». «Ты не дома?» «Дома». «Тебя напрягает, что я тебе звоню?» — усмехается его голос. «Поэтому купила ей телефон?» «У тебя богатая фантазия, Матвей», — усмехаюсь в ответ. «Телефон ей купила твоя сестра вчера, чтобы звонить Рите напрямую». «Она приезжала к вам?» «Да, похоже, они друг от друга без ума. Я знал, что так и будет». В трубке повисает неловкая пауза. Никто из нас не отключается первым. «Аня», — наконец доносится до меня, — «можно я сейчас приеду?» Мое глупое сердце начинает трепыхаться, как взбесившаяся канарейка в клетке. Я рада, потому что, несмотря ни на что, хочу его видеть. «Приезжай». Он появляется всего через полчаса, с двумя пакетами в руках. «Папа!» — визжит дочка, в лету запрыгивая на него. «Почему вчера не приехал?» «Я в другой город уезжал», — смеется он, подхватывая ее одной рукой. «По делам». «В командировке был, значит. Хорошо, что Марго спросила. Мне бы он вряд ли рассказал». «А мне Эля телефон подарила. Хочешь, покажу?» «Показывай». Дочка начинает хвастать гаджетом, показывать, какие приложения ей скачала тетка и какая музыка стоит у нее на вызове. «Круто!» — поддакивает ей отец и протягивает пакет. «Держи, это тебе». «Что там?» «Все, что нужно к телефону. Наушники, чехлы, колонка музыку слушать». «Спасибо, пап, ты самый лучший!» Заглядывая ему в глаза, с придыханием шепчет Марго. «Лиса хитрая. Собралась из него веревки ведь, а он ведется, сияет от удовольствия, как медный таз». «А это тебе», — отдает мне в руки второй пакет. Я заглядываю внутрь, а там груши. Мне. «Спасибо», — бормочу под нос, пряча от него глаза. «Хорошо, что я взрослая женщина, которая умеет скрывать свои эмоции. Иначе бегала бы сейчас на перегонки с Марго между грядок Наташи с криками: «Ура! У меня лучший бывший муж на свете!» Нет, правда, мне очень приятно. Хоть я и понимаю, что это знак внимания без подтекста. Просто Матвей такой сам по себе. «Ань, разреши мне завтра забрать Марго к себе?» «Зачем?» «Хочу познакомить ее с Вероникой». Ударяюсь с разбега головой о кирпичную стену. Именно это чувствую я после его слов. Хороший настрой испаряется, как спирт на коже. Материнская ревность, жгучая, ядовитая, растекается по венам. Он хочет забрать моего ребенка в свою семью, в свой дом. Что, если ей там понравится, если Вероника ей понравится, а она понравится? Она всем нравится, даже мне». «Нет», — вырывается у меня. От мысли, что он заберет Марго туда, куда мне вход закрыт, плывет перед глазами. «Почему?» «Нет», — повторяю я, не находя других слов. «Успокойся. Всего на 3 часа и привезу ее обратно». «Нет, Матвей, если хочешь знакомить ее со своей... невестой, делай это на нейтральной территории и в моем присутствии». «Хорошо», — сдается он. «Тогда завтра снова в кафе?» Мне хочется взбрыкнуть, соврать, что завтрашний вечер занят, но это как продлевать агонию. Я ведь знала, ждала, что это случится совсем скоро, но не ожидала, что будет так больно. «Да». Выдавливаю против воли и разворачиваюсь, чтобы уйти в дом. Я настолько раздавлена предстоящим завтра вечером, что забываю пригласить Матвея пройти со мной, потому что в нашем доме он не был еще ни разу. Но он, как оказалось, не из обидчивых, проходит следом за мной с любопытством, осматриваясь по сторонам. «Покажешь комнату, Марго?» «Крайняя дверь слева по коридору. Бросаю через плечо, прежде чем зайти в кухню. Кладу груши на стол и возвращаюсь к Матвею. «И почему я не удивляюсь?» С загадочной улыбкой проговаривает он, глядя на кавардак в комнате дочери. «Убираться бесполезно», — немного смущаясь, оправдываюсь я. Он проходит внутрь и останавливается у стены, увешанной нашими с ней совместными фото. Большинство из них на флешке, которую я ему передала, но есть и те, что он не видел. Например, та, где я беременная держу в руках розовые пинетки. На ней он и залипает. Я там улыбаюсь, но в глазах вселенская тоска. Интересно, он это видит? Тот период жизни для меня как в тумане. Только растущий живот держал на плаву. «Ты здесь грустная», — замечает Матвей. «Мое обычное состояние в то время. Мне тоже было хреново». В горле образуется ком. «Мне было хуже. Мне было хреновее, потому что я любила, так любила, что люблю до сих пор». Гляжу на его затылок, широкие плечи, обтянутые светло-серой рубашкой, и выть охота. Потому что все это, включая его, такой родной для меня запах, теперь принадлежит другой женщине. «У тебя есть еще фото, где ты беременная?» — спрашивает Матвей, оборачиваясь ко мне. «Есть немного. Зачем тебе? Покажешь?» Ответить не успеваю, в комнату, как ураган, влетает Марго. «Пап, крутая у меня комната!» «Крутая! Только здесь ноги поломать можно об твои игрушки!» Игнорируя упрек, Рита начинает экскурсию. Показывает поделки из детского сада, рисунки, на которых изображены собаки и лошади. Она их очень любит. Коллекцию гелендвагенов, лук со стрелами-присосками, настольный морской бой. «Ты в куклы вообще не играешь, что ли?» «Почему?» — вполне натурально изумляется дочь. «Играю!» Начинает крутить по сторонам головой в поисках своей единственной куклы, которую ей на пятилетие подарил Макс. Лезет в корзину с игрушками, заглядывает под кровать и, наконец, выуживает ее из старого рюкзака, с которым мы обычно выезжаем на пикник. Кажется, с прошлого похода она там и лежит. «Вот!» — показывает отцу бедняжку с колтуном на голове и в одной сандалии. «Ее зовут Туся!» Матвей, закусив губу, изо всех сил старается держать лицо. «Эллину куклу, насколько я помню, звали Маня». Оставив их в детской, иду на кухню ставить чай. Вдруг получится задержать его еще немного. Мою груши и надкусываю одну из них. Просто тает во рту. Помню, раньше он каждый день, идя с работы, приносил мне одну. «Ань!» Едва не подавившись, с полным ртом поворачиваюсь к Матвею. Смущенно улыбаясь, чувствую, как по губам бежит сок. Его взгляд спускается к моему рту. Он безотрывно наблюдает, как, проглотив мякоть, я слизываю с губ сок. «Очень вкусно! Спасибо!» — произношу тихо. Не знаю, чем я руководствуюсь, но для знакомства Марго с Вероникой выбираю нарядное летнее платье. В стиле моей молодости, открытые сандалии и распускаю волосы по плечам. Надеюсь, что Матвей, увидев меня, вспомнит, как начинался наш роман. Здравый смысл твердит: «Даже не пытайся». А израненное сердце просит: «Дай нам последний шанс». «Мамуль, ты такая красивая!» — ластится Марго. «Ты тоже, малыш». С горем пополам я заставила ее обрядиться в платье с пышной юбкой, а на голову надеть ободок с красным бантом. Ее не интересует, куда и зачем мы идем. Главное, она услышала, что там будет папа. Остальное для нее второстепенно. Мы немного опаздываем, поэтому Матвей встречает нас у входа. «Прости», — говорю я, — «она хотела пойти в костюме женщины-кошки». «Было бы круто, да, дочь?» Взяв ее за руку, он проходит внутрь. Я следую за ними, жадно лапая глазами фигуру бывшего мужа. Сегодня на нем рубашка поло и черные джинсы. Снарядом, как мы с Марго, не заморачивался. И тем не менее выглядит сногсшибательно. Под стать своей невесте, которая уже сидит за ярко-оранжевым столиком, увлеченно копаясь в своем айфоне. «Привет!» — громко говорит моя дочь, и Вероника, вздрогнув от неожиданности, соскакивает со стула. «Привет!» — расплывается в улыбке. «Я Вероника!» «А я Марго!» Брюнетка, чересчур широко улыбаясь, смотрит на мою дочь, а затем, не меняя выражения лица, переводит взгляд на меня. Выглядит дружелюбной и спокойной, но я не верю. Я ведь все понимаю и прекрасно представляю себя на ее месте. «Привет!» — киваю ей и присаживаюсь на выдвинутый Матвеем стул. «Здравствуй, Аня!» Быстро оглядев меня с ног до головы, переключает внимание на мою дочь. Глядя на нее с той же приклеенной к лицу улыбкой, достает из большого розового пакета большую куклу в розовой коробке. «Это тебе, милая!» «Спасибо!» — тянет Марго, забирая подарок. Я внутренне усмехаюсь. Боюсь, эту бедняжку в белом платье из органзы ждет судьба многострадальной Дуси. Становится ясно, что кукла покупалась без согласования с Матвеем. Он бы этого не допустил. Бывший муж заказывает всем мороженое, а затем обращается к дочери. «Рита, это Вероника». «Кто она?» — непосредственно спрашивает девочка. «Тоже моя тетя, как Эля?» «Нет», — бросает на меня короткий взгляд. «Это моя невеста. У нас скоро свадьба». «Свадьба?» — растерянно заглядывает в мои глаза и надувает губы. «Я думала, ты поженишься на моей маме». Все молчат. С красивого лица Вероники медленно сползает красивая улыбка. Матвей, сжав челюсти, смотрит на свои сцепленные в замок руки. А я буквально сгораю от стыда. Запоздало понимаю, что нужно было подготовить дочь заранее, поговорить с ней дома, рассказать, что у ее папы скоро будет другая семья. «А мама что, поженится на Максе?» Вопрос Марго заставляет бывшего мужа оторваться от созерцания своих дорогих часов и впиться в меня взглядом. Чего он ждет? Что я подтвержу слова дочери и облегчу ему задачу? Скажу: «Да, милая, скоро у тебя будет две мамы и два папы, и все мы будем счастливы». Не дождется, не собираюсь врать. Матвей отводит глаза, когда Вероника начинает дергать его за рукав. Словно очнувшись, натягивает на лицо грустную улыбку. «Видишь ли, дочка, иногда так бывает». «Не нужно, Матвей!» — обрываю его невнятный лепет. «Я поговорю с ней дома, она поймет». Марго встает со стула и, молча развернувшись, идет в сторону детских аттракционов. Подорвавшись, ее отец спешит за ней. Мы с беспомощно хлопающей глазами Вероникой остаемся вдвоем. Она отходчивая. Решая прервать неловкую паузу, говорю я. «Такая милая». «Милая? Вряд ли это самый подходящий моей дочери эпитет, но я все же вежливо киваю в ответ». «Матюша рассказывал, что был женат». «От ее Матюша у меня зубы сводит. Ненавижу, когда его так называют. Элли, простительно, он ее брат, но когда слышала это от Аллы, а теперь от его невесты, меня всю передергивает». «И я была очень удивлена, когда узнала, что на тебе». «Я тоже удивилась, когда узнала, за кого ты выходишь замуж». «Да, он мне рассказал, что произошло тогда». Вполне правдоподобно сокрушается она. «Мне очень жаль». Он посвятил ее во все подробности? Зачем? У них настолько доверительные отношения? Боже, я превращаюсь в истеричку. Естественно, он должен был ей все рассказать. Она ведь думала, что я сбежала от него на аборт, а затем сразу же выскочила замуж за другого. «Все в прошлом», — выдавливаю из себя, боковым зрением замечая, что Матвей возвращается за столик. «Смотрит шоу мыльных пузырей», — говорит он, быстрым взглядом оценивая обстановку. Я собираюсь оставить их, чтобы сходить в туалет, но в этот момент мой телефон, лежащий на столе, начинает звонить. На экране крупными буквами светится «Макс», и я готова его расцеловать. И телефон, и Макса, что так вовремя решил меня набрать. «Простите», — закусив нижнюю губу, беру смартфон и встаю из-за стола. Уходя, все же даю себе слабину и оборачиваюсь. Матвей с каменным выражением лица провожает меня взглядом. «Привет!» «Привет, Анюта!» — напряженно говорит его голос. «Как дела?» «Нормально, а у тебя?» «Тоже. Встретимся?» «Да, с удовольствием!» — радуюсь я. «100 лет уже не виделись!» «В том-то и дело! Завтра сможешь?» «Вечером?» «Смогу!» «Мне позарез нужно это свидание. Попытаться переключить свое внимание на Максима, пока страдания по без пяти минут женатому бывшему мужу окончательно не свели меня с ума. Макс хороший парень. Он симпатичный, добрый, внимательный любовник. С Марго нашел общий язык. Наверное, стоит попробовать воскресить наши отношения». Отключаясь, вдруг понимаю, что свидание он мне назначил в том ресторане, где мы встречались с Вероникой обсудить ее свадьбу. В ресторане ее отца. Ну и что? Какая разница где? И какая разница, кто нас там может увидеть? Возвращаясь к столику, вижу, что Вероники нет. Очевидно, ушла пудрить носик. Откинувшись на спинку стула, Матвей наблюдает, как я приближаюсь. Не таясь, ощупывает взглядом лицо, зону декольте, разглядывает платье и ноги. «Фу, как это некрасиво, господин Соболев! Воспользовавшись моментом, пока невесты нет рядом, смотреть так на чужую женщину!» Но кожу покалывает от удовольствия, потому что я помню этот его взгляд. «Я думаю, для первого раза достаточно, нам с Марго пора домой». «Торопишься?» — интересуется с безразличием в голосе, вертя в руках крохотную ложечку для мороженого. «Появились планы на вечер? Он ревнует?» Начинаю задыхаться. Показным равнодушием меня не обмануть. Он точно ревнует, и меня это нереально заводит. В виски бьет адреналин. «Хочешь, чтобы я посвятила тебя в свои планы на вечер?» «Не стоит. Твоя личная жизнь меня не касается». «Поздно, Матвей. Ты спалился. Моя личная жизнь тебя очень даже заботит».